не давайте никому втянуть себя в роль учителя-консультанта. Не поощряйте их, и они вас забудут. Поначалу это покажется вам бессердечным, ведь большинство из них заблуждается, у них масса проблем и самое доброе намерение. Но это вопрос вашей жизни, вашей личной свободы, так что будьте тверды, Джон. И он был тверд. Форд въехал на площадку между садовым сараем и поленницей дров, и пока он поворачивал, Джонни заметил на ветровом стекле маленькую наклейку прокатной фирмы «Херц». Из машины вылез очень высокий мужчина в новехоньких джинсах и красной клетчатой рубашке, выглядевшей так, будто ее только что извлекли из коробки, и огляделся. У него был вид человека, не привыкшего к провинции, человека, который знает, что в Новой Англии волков и пум больше нет, но все равно лучше в этом самому удостовериться. Городской житель. Он взглянул на веранду, увидел Джонни и приветственно поднял руку. «Добрый день», — сказал незнакомец. Голос у него был тоже городской, глуховатый, с бруклинским акцентом, определил Джонни и звучал словно из-под подушки. «Привет», — сказал Джонни. «Заблудились?» «Надеюсь, что нет». Незнакомец подошел к ступенькам веранды. «Вы либо Джон Смит, либо его брат-близнец?» Джонни усмехнулся. «У меня нет брата, так что, думаю, вы не ошиблись дверью. Чем могу быть полезен?» «Ну, может, мы будем полезны друг другу?» Незнакомец поднялся по ступенькам и протянул руку. Джонни пожал ее. «Меня зовут Ричард Дис. Журнал Inside View». Волосы его почти совсем седые, по-модному не закрывали уши, искусственная седина, — изумился Джонни. Что можно подумать о человеке, который говорит, как сквозь подушку и красит волосы под седину? «Вы, наверное, видели наш журнал?» «Да, видел. Он продается указ при выходе из супермаркета. Я не даю интервью. Сожалею, но вы зря проделали такой путь». Журнал действительно продается в супермаркете. Дешевая бумага, заголовки чуть не прыгают со страниц, пытаясь вас задушить. «Ребенок убит пришельцами из космоса», — кричит в отчаянии мать. «Продукты, которые отравляют ваших детей, 12 ясновидящих, предсказывают землетрясение в Калифорнии в 1978 году». «Ну, интервью — это не совсем то, на что мы рассчитываем», — сказал Адис. «Можно сесть? Понимаете, я, мистер Смит, я прилетел сначала из Нью-Йорка, потом в Бостоне, пересел на игрушечный самолетик, в котором меня не покидала мысль о том, что будет с моей женой, если я умру, не оставив завещание». «Авиакомпания Портленд-Бангар?» — спросила Джонни с улыбкой. «Она самая», — подтвердил Дис. «Хорошо», — сказала Джонни. «Я потрясен вашим мужеством и преданностью делу. Я выслушаю вас. Но в нашем распоряжении не более 15 минут. Мне предписан ежедневный послеобеденный сон». 15 минут вполне достаточно. Дис придвинулся. «Я выскажу всего лишь предположение, мистер Смит, но мне кажется, что ваш долг составляет что-то около 200 тысяч долларов, а это уже пахнет жареным, ведь так?» Улыбка Джонни угасла. «Что я кому должен?» — сказал он. «Мое дело. Само собой, факт. Простите, если я вас обидел, мистер Смит. Inside View хотел бы предложить вам работу, довольно выгодную». «Нет, решительно нет. Разрешите мне только изложить вам. Я не практикующий экстрасенс», — сказала Джонни. «Не Джин Диксон, не Эдгар Кейс и не Алекс Танаус, кончим с этим. Не стоит ворошить прошлое. Можно я задержу вас еще на несколько минут? Мистер Дис, вы, по-видимому, не понимаете, что я... Несколько минут! Дис обезоруживающе улыбнулся. А как вы, собственно, меня нашли? У нас есть внештатный корреспондент из газеты «Кеннебек Джорнал» в глубинке штата Мэн. Он сказал, что хотя вы исчезли с горизонта, но, очевидно, находитесь у своего отца. Так значит, это я его должен благодарить, да? Конечно, с готовностью, сказал Дис. Могу поспорить, вы действительно будете благодарны, когда дослушаете наше предложение до конца. Я начну. «Хорошо», — сказала Джонни, — «но я не собираюсь менять свое решение только потому, что вы примчались сюда на самолете, нагнавшем на вас страху. Дело ваше. У нас свободная страна, не так ли? Еще бы! Как вы, мистер Смит, вероятно, знаете, Inside View специализируется на парапсихологии. Откровенно говоря, читатель млеет от наших материалов. Еженедельный тираж 3 миллиона. 3 миллиона читателей каждую неделю, мистер Смит. Ничего себе, разгончик, а? Как мы этого достигаем? Придерживаемся возвышенного, духовного. Близнецы съедены медведем-людоедом, пробормотала Джонни. Эдис пожал плечами. Что поделаешь? Мы живем в суровом мире, людям нужно рассказывать о таких вещах. Они имеют право знать, но на каждую статью о предметах низменных у нас приходится 3 других о том, как безболезненно скинуть вес, как достичь сексуального удовлетворения и совместимости, как приблизиться к Богу. А вы верите в Бога, мистер Дис? «По правде говоря, нет», — сказал Эдис и улыбнулся своей обезоруживающей улыбкой. «Но мы живем в демократической, величайшей стране мира, так? Каждый человек сам себе пастырь. Все дело в том, что наши читатели верят в Бога. Они верят в ангелов и чудеса. И в изгнание нечистой силы, дьяволов и черные мессы. Да-да, вы уловили». У нас спиритуалистическая аудитория, люди верят во всю эту потустороннюю чепуху. У нас подписаны контракты с 10 экстрасенсами, включая Кэтлин Нолан, самую знаменитую ясновидящую в Америке. Мы хотели бы предложить и вам контракт, мистер Смит. Неужели? Именно. Что это будет значить для вас? Ваш портрет и небольшая колонка станут появляться приблизительно раз в месяц в номерах, посвященных исключительно паранормальным явлениям. Придумаем подзаголовок: 10 известных экстрасенсов из журнала Inside View предсказывают второе президентство Форда, что-то в этом роде. Готовим новогодние выпуски, а также специальные номера ко Дню Независимости, о путях Америки в грядущем году. Обычно они насыщены информацией, стреляем в холостую по внешней и экономической политике, даем всякую смесь. «Мне кажется, вы не понимаете», — сказала Джонни. Он говорил очень медленно, как будто перед ним сидел ребенок. «У меня раза два случались озарения. Пожалуй, можно считать, что я видел будущее, но это не зависело от меня. Я с таким же успехом способен предсказать второе президентство Форда, как и подоить быка». «Кто сказал, будто вам придется что-нибудь делать?» — удивился Дис. «Все колонки пишут наши штатные сотрудники». «Штатные?» И Джонни, вконец потрясенный, уставился на журналиста. «Конечно», — сказала Дис, теряя терпение. «Например, один из наших самых преуспевающих ребят в последние годы, Фрэнк Росс, он специализируется на стихийных бедствиях. Отличный парень, но, бог мой, он же 9 классов не кончил. Прослужил 2 срока в армии, а когда мы нашли его, он вылизывал автобусы на городском автовокзале в Нью-Йорке. По-вашему, мы могли доверить ему колонку?» Да он слово «корова» не напишет без ошибок. Но предсказание — свобода слова, полная свобода слова. Вы бы поразились, с каким удовольствием проглатывает читатель самую дикую ложь. «Ложь?» — повторил ошеломленный Джонни. Он даже удивился тому, что начинает злиться. Его мать покупала Inside View с незапамятных времен, когда там еще печатались снимки разбитых и залитых кровью автомашин, отрубленных голов, тайно сделанных фотографий казней. Она верила каждому слову. Очевидно, как и почти все остальные 2 999 999 читателей. А тут перед ним сидит этот тип с крашенными под седину волосами, в ботинках за $40 и рубашке, только что вынутой из магазинной коробки, так что видны складки, и толкует о журнальных утках. «Все отработано», — продолжал Дис. «Если вы наткнетесь на что-нибудь интересное, нужно лишь позвонить в журнал за наш счет. Мы отдаем это дело в профессиональные руки, и материальчик готов. Мы имеем право включать ваши колонки в ежегодную антологию «Всепроникающий взгляд на грядущее». Вы, однако, вольны подписать любой контракт с издательством. Мы можем только запретить печататься в другом журнале, но вообще-то редко этим пользуемся. Оплатим мы шикарно, даже больше, чем указано в контракте. Так сказать, хорошая подливка к картофельному пюре, Дис хохотнул. «И сколько же это может составить?» — спросила Джонни, растягивая слова. Он сжимал подлокотники качалки, в правом виске ритмично пульсировала вена. «Первые 2 года по 30 000, — сказал Эдис, — а если вы окажетесь популярным, эта сумма будет пересмотрена. И еще все наши экстрасенсы имеют специализацию. Насколько я понимаю, у вас хорошо получается контакт с предметами». Эдис мечтательно прикрыл глаза. «Я уже вижу вашу колонку в журнале 2 раза в месяц. Зачем закапывать клад? Джон Смит приглашает читателей Inside View присылать личные вещи для парапсихологического исследования. Что-нибудь в этом роде. И, конечно, мы оговорим, что следует присылать вещички подешевле, потому что они не будут возвращаться. Но сейчас я вас удивлю. Знали бы вы, какие встречаются психи, прости их, Господи! Чего они только не присылают! Бриллианты, золотые монеты, обручальные кольца! Мы можем оговорить в контракте, что все присланное становится вашей собственностью». Перед глазами у Джонни заплясали матово-красные пятна. «Люди пришлют свои вещи, а я оставлю их себе. Я вас правильно понял?» «Точно! Все будет в лучшем виде. Главное, предусмотреть это в контракте. Еще немного подливки к вашему картофельному пюре». «Предположим, — сказала Джонни, стараясь говорить ровным и спокойным голосом, — предположим, я позвоню и скажу, что 31 сентября 76 года президент Форд будет убит. Вообще-то в сентябре 30 дней. — сказала Дис. — А в остальном, по-моему, вы попали в яблочко. У вас, Джонни, все получится, само собой. Вы мыслите масштабно, это хорошо. Вы бы удивились, узнав, как мелко плавают все эти ребята. Боятся, понимаете, рот раскрыть там, где пахнет хорошими денежками. Вот, скажем, Тим Кларк из Айдаха 2 недели назад написал нам, что у него было видение, якобы в будущем году Эрл Батц уйдет в отставку. Я, конечно, прошу прощения за свой французский прононс, но кому это нахрен нужно? Кто такой Эрл Батц для американской домохозяйки? А у вас, Джонни, биотоки что надо. Вы прямо рождены для нашего дела». «Биотоки?» — пробормотал Джонни. Эдис посмотрел на него испытующе. — «Как вы себя чувствуете, Джонни? Вы что-то побледнели. Джонни думал о женщине, которая прислала шарф. Вероятно, она тоже читает Inside View. «С вашего разрешения я подобью итоги», — сказала Джонни. «Вы платите мне 30 тысяч долларов в год за мое имя, и ваш портрет не забудьте. За мой портрет и несколько статей, написанных за меня. Плюс материалы, где я отвечаю на вопросы владельцев посылаемых предметов. Как дополнительная приправа к моему картофельному пюре идут вещички, которые я могу себе оставить, если юристы это оговорят, в личную собственность. Такова суть сделки».